Дмитрий Сотников с улыбкой смотрел на семерых ребятишек, старательно рисующих натюрморт. Хоть они и одаренные дети, но все равно дети непосредственные, непоседливые, ужасно забавные. Дмитрий любил своих учеников. Он вообще любил детей и ни за что не согласился бы взять группу подростков постарше. В художественной школе, которая в последний год приобрела пышное название Академии искусств, он работал больше 10 лет, и за все эти годы у него в группе не было ни одного старшеклассника. Общение с детьми всегда радовало его, но сегодня, к концу занятий, легкий, радостный настрой постепенно стихал, уступая место смутному недовольству. Конечно, промелькнула мысль, сегодня же четверг, сегодня придет Лиза. Опять будут воспоминания, разговор об Андрее, слезы, потом обязательные, как кофе к завтраку, занятия и любовью. Все это будет тягостно, но утешает хотя бы то, что Лизе станет немного легче. Совсем чуть-чуть, но легче. Закончив занятие и отпустив учеников, Сотников отправился домой, заходя по дороге в магазины за продуктами. Лиза придет, как обычно, в 8. До этого он хотел успеть сделать уборку в квартире и поужинать. Лиза никогда не садилась за стол вместе с ним, и если он не успевал поесть до ее прихода, то приходилось терпеть голод, пока она не уйдет. Дома Дмитрий с тоской оглядел свое неухоженное жилище. Холостяцкая жизнь художника наложила свой отпечаток на всю квартиру, начиная от немытых стекол и кончая кастрюлями с отломанными ручками. Он изо всех сил старался поддерживать чистоту, регулярно мыл полы и вытирал пыль, но до мытья окон руки все не доходили. А уж про приобретение новой посуды и ремонт подтекавшего крана в ванной он и не помышлял. Лиза пришла вскоре после того, как старинные часы на стене пробили 8. Последние 9 лет она ходила только в черном. Вот и сегодня на ней были надеты черные брюки и черный свободный свитер. Дмитрию не нравился этот затянувшийся траур. К тому же глаз художника, требовательный к гармонии цвета и формы, видел, что черное ей совсем не идет. Статная, широкая в кости, с темно-русыми волосами и серыми глазами, спортивной, подтянутой фигурой, она могла бы лучиться здоровьем и смехом, и ей как нельзя лучше подошли бы белые джинсы и яркая майка с веселым рисунком. Но вместо этого Лиза упорно носила траур, редко улыбалась, а скорбное выражение, казалось, навсегда прилипло к ее лицу. «Как провела день?» — спросил Дмитрий, пристраивая Лизину куртку на вешалку в прихожей. «Нормально. Была на кладбище, вымыла памятник, положила цветы. Когда ты выходишь на работу?» «Через недельку, наверное. Посмотрим, я еще не решила». «А что, врач?» — говорит. «А что он скажет умного, врач этот?» — пренебрежительно ответила Лиза. «Что я захочу, то и скажет». — Посмотрим, — повторила она. — Если будет настроение работать, закрою больничный. После пережитого 9 лет назад шока, когда на глазах у Лизы 4 мальчишек убили ее младшего брата, она периодически лежала в больнице по поводу нервного расстройства, а потом долечилась дома. — Ты знаешь, — оживленно заговорила она, устроившись в уютном глубоком кресле, — которая вместе со старинными настенными часами досталась Диме от прабабки. Андрюше понравились голубые хризантемы, которые я ему приносила в прошлый раз. Я давно заметила, если ему цветы нравятся, они долго не вянут. Сегодня я снова положила такие же. Как ты думаешь, ему нравятся именно хризантемы или то, что они голубые? Ну вот, началось. Устало, подумал Сотников. Бесполезно объяснять ей, что Андрюше уже ничего не может нравиться или не нравиться, потому что уж 9 лет, как его нет в живых. Лиза не хочет этого понимать. Она не желает смиряться со смертью брата, но поскольку против факта его гибели она бессильна, то и ударилась в религиозную муть о бессмертии души. Отсюда и разговоры эти, и посещение кладбища каждую неделю, а то и чаще. Ежедневная уборка его комнаты, в которой все годы после его смерти поддерживается порядок, словно ушел в школу и через 2 часа вернется. Дескать, Андрюшина душа здесь, с нами. Она все видит и все понимает, и мы должны обращаться с ней, как будто он жив. Лиза еще ничего. А вот мать ее совсем свихнулась. Ходит в церковь чуть не каждый день, даже крещение приняла. Превратили квартиру в мавзолей. Увешали все стены картинами, фотографиями мальчика. И культивируют в этом мавзолее свое горе, чтобы оно еще пышнее расцветало. А я терплю все это 9 лет, потому что мне ужасно жалко Лизу. Ее брат был гениальным художником. Более одаренного ученика у меня никогда и не было.